Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Альфа-банк, департамент взыскания просроченной задолженности, Гуров Иван Максимович. Григорий Павел Геннадьевич, это вы? Мы. У вас 6 дней сегодня просроченной задолженности по кредитной карте в Альфа-банке. Бывает. Вам необходимо сегодня либо завтра оплатить Вчера, подождите, подождите, соответствующие. подождите. Я вчера это шел оплачивать, а меня остановили сотрудники полиции и выписали мне штраф 40 000 рублей для физических лиц. Вы что, коронавирус? Так что это давайте там как-то решайте. Но вы можете оплатить онлайн, не выходя из А дома. нет, мне надо только вложить. Есть много сервисов для оплаты. Нет, а у меня нету на безнале, у меня только наличка. Ну, позвоните, не знаю, друзьям, знакомым, Нет, а если у вас давайте, есть. подождите, подождите, чтобы им еще 40 000 выписали, да, штраф? Вы давайте с президентом Российской Нет, Федерации, зачем? вы с Ну, президентом Российской Федерации этот вопрос решите, а потом мне звоните, хорошо? вы поймите, что Все оплатить вопросы, необходимо. я понимаю, все вопросы к президенту Российской Федерации. Что Он президент? что Что сказал? президент? Он сказал сидеть дома. Мы сидим дома. Вы сидите дома и оплачиваете онлайн. Я уверен, у ваших друзей найдется на У карте меня нету онлайн. лишние 2 300. У друзей тоже нету. Лишних 2 300. Так что Но вы же не звонили, не все спрашивали, вопросы к позвоните Владимиру в контакт. Владимировичу Ну Путину. а что вы ссылаетесь на Владимира Владимировича? Ну как, это президент. Он по телевизору сказал сидеть дома. Мы Ну сидим дома. сидите дома, Вот оплатите тогда, онлайн. вот когда пандемия пройдет, коронавируса, тогда без проблем оплатим. А сейчас вот Ну, что? когда пройдет пандемия, к вам придут судебные приставы потом. Я еще раз говорю, все вопросы... Вы знаете, давайте уже отменяйте штрафы. Знаете почему? Потому что я сегодня видел по телевизору, по мусорскому каналу, по НТВ, там теперь даже займы и кредиты юридическим лицам дают без процентов. Так что давайте как-то решать с процентами. А вы юридическое лицо? Нет, я физическое лицо. На выплату Ну вот. зарплат. А вы почему работаете? Почему вы нарушаете закон? Или вы дома работаете? Я дома работаю. Дома работаете? А почему вы дома работаете? Да? И почему вы дома обрабатываете мои персональные данные? А? Ну, у нас защищенный канал идет от Защищенный Альфа-банка. канал, а я не доверяю Альфа-банк и Альфа-банку Альфа-банк и защищенному узники. каналу. Защищенный канал это когда, знаете, когда деньги лежат в моем кармане, они защищены. А тут какой-то хулиган деньги с меня требует. Я еще раз повторяю. Пишите обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Все вопросы к И что нему. нам написать? Владимир Владимирович, тут Павел Геннадьевич Григорьев не хочет оплачивать 2 300. Не, подождите. Оплатите. Вот я сейчас вот пойду, да? Вот сейчас выйду я на улицу, пойду до банкомата, да? Меня снова поймают сотрудники полиции и выпишут уже не 40, а 150 000 рублей. Потому что я злостно нарушаю требования президента. А я Российской вам что Федерации. говорю, выходите из дома и идти оплачивать? А как я пойду? Оплатите онлайн. У меня Сейчас нет много онлайн. сервисов оплачивать Нет у меня онлайн. онлайн. Как я на онлайн положу? Или что, мне кредит еще один взять, чтобы онлайн заплатить? Или микрозайм? Да? Ну, Да, что ли? позвоните другу своему, То есть позвоните другу, вы пожалуйста, меня... А у поможет меня оплатить нет деньги. друзей. У меня нет друзей. Коллеги позвоните, у И вас есть коллег коллеги, тоже я вижу, нету. вы Я работаете. индивидуальный предприниматель, блядь. Павел То Геннадьевич, вы есть, меня сейчас подождите, подождите. возьмите, То есть отвяжите. вы сейчас толкаете меня, чтобы я взял онлайн займ, да? Чтобы я влез в долги, чтобы оплатил вот этот долг. Я еще раз вам повторяю, я вам еще раз повторяю, вы меня Позвоните слышите, ему. молодой человек, вы меня слышите? Все вопросы к нашему любимому президенту. Он что сказал? Посмотрите НТВ, посмотрите РНТВ, посмотрите Первый канал. В общем, Забейте в интернете, вы извините, сейчас что дома время сидите. опаздывает. Вы сейчас дома сидите, забейте в интернете. Посмотрите обращение Владимира Владимировича Путина. Я видел обращение. Владимир Владимирович Что сказал, он что сказал? отсрочка предоставляется, а только тем, у кого платеж во время карантина. У вас был платеж 25 марта. У Это меня до как раз карантина. карантин. Я на Карантин карантине. с 30-го. Я на Даже карантине. 28 числа начинается карантин. Вот не надо обманывать. 28 числа. Не Вы хотя надо на карантин обманывать. уже должны были Не надо находиться обманывать. Вы уже от себятину гоните, молодой человек. Если вы правильно слушали Владимира Владимировича и не Я отвечали, правильно слушал, он я сказал, что услышал. 28 числа, он И услышал, я не услышал, услышал. 28 Я услышал Владимира Владимировича Путина. А то, что ты мне говоришь, мне похуй. Понимаешь? У меня есть президент, я слушаю его. по телевизору. Вот внимательно. Смотри, он общается с нами по телевизору, а ты мне сейчас в ухо что-то говоришь, понимаешь, через телефон. Так что кому мне больше верить, тебе или ему? Так что иди нахуй, понял? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.